23 января 1915 года, 2 часа. Пишу тебе, малышка, в маленькой землянке или укрытии, занимающем часть окопа. Здесь не больно-то жарко, потому что сегодня ночью был собачий холод, да и сейчас не лучше. Но зато спокойно. А с 3 часов дня до 7 утра я буду в дозоре. Я более или менее удобно устроился под покатой крышей и упираюсь головой в балки. Сижу я на старом сиденье от кареты или автомобиля. Только что нас накормили супом и швейцарским сыром. В придачу я поел твоего клубничного варенья, а остатки кофе, который нашел в землянке в брезентовом ведре, слил во флягу с молоком. В этой землянке вечно толкутся солдаты, так что сено на полу стало редким и грязным. А кругом полно разных отбросов – старых котелков, покрышек, горбушек, патронов, кусков брезента, дерева, железа, угля, булыжников. Пули стучат о стены, двери, стекла несчастной фабрики, где мы находимся. Выпускает она, по иронии судьбы, радиаторы. Днем здесь запрещено разжигать огонь, потому что по дыму противник может обнаружить укрытие. Зато курить нельзя, наоборот, ночью, а не днем. Поэтому я только что выкурил самокрутку с мерленским табаком, который ты прислала, а за ней сеньориту, который угостил меня товарищ. Кстати, не забудь, пожалуйста, о сенаторах и моих любимых сигаретах, да и пачка сеньорит тоже не повредит. Итак, через час мы гуськом выйдем отсюда и аккуратненько устроимся под деревянным навесом у амбразуры окопа. Там мы останемся на всю ночь. И все же эта ночь будет гораздо лучше предыдущей, которую мы провели под открытым небом, ведь на улице было 5 или 6 градусов мороза. Кепи, винтовки, ранцы сегодня утром заиндевели. Мы будем смотреть в оба, пытаясь определить, не готовятся ли боши под покровом ночи нанести нам массированный удар или выслать в нашем направлении разведку, либо саперов. По всей вероятности, мы придем к заключению, что ничего подобного не происходит. Мы наверняка не сделаем ни одного выстрела. Таков приказ – стрелять только по целям, находящимся в поле нашей видимости и досягаемости. Боши, наоборот, стреляют обычно довольно много, и чтобы предупредить внезапные нападения, прочесывают всю местность, поливая ее огнем. Мы будем слушать, как палят орудия наши и как рвутся снаряды их. Завтра на рассвете мы перекусим и соснем либо в этой землянке, либо в подвале дома, принадлежащего директору фабрики, а потом около полудня снова займем свои места в окопе. Так будет продолжаться до вторника. А во вторник вечером мы возвратимся, осторожно пробираясь гуськом по обочине дороги на стоянку в Виньоле или в каком-нибудь другом месте на левом берегу Эны. Там мы проведем 4 дня в относительном уюте, и эта жизнь покажется нам райской, а потом на 4 дня снова вернемся в окопы. Таковы будни 231-го полка. Их прервало наше наступление под Круи. Но бой под Круи был уроком, который, возможно, отобьет у нашего командования охоту к наступлениям на этом участке, тем более что в обязанности полка не входит сражаться на переднем крае. С 13 сентября это случилось один единственный раз в виде исключения. Судьбе было угодно, чтобы эта пакость произошла как раз после моего приезда. Ну вот, за нами пришли. Отдаю письмо одному из тех, кто возвращается на стоянку, и от всего сердца целую тебя. Твой А.